как Дмитрий Дмитриевич, зная меня только как оперную певицу, смог угадать во мне мое творческое прошлое, оперету, эстраду. Ведь цикл написан для эстрадной куплетистки с оперным голосом. Уже через несколько дней мы пришли показать Дмитрию Дмитриевичу нашу новую работу. Замечательно, просто замечательно. Только вот, боюсь, не разрешат к исполнению. А ведь верно, там же потомки. И хоть стихи написаны до революции, а книга недавно издана в Советском Союзе, но с музыкой Шостаковича стихи приобрели совсем другой смысл, и получается, что написаны они сегодня и против советской власти с ее бредовой идеологией. Наши предки лезли в клети и шептали там не раз: «Туго, братцы, видно, дети будут жить вольготнее нас». Дети выросли, и эти лезли в клети в грозный час и шептали: «Наши дети встретят солнце после нас». Нынче, так же, как вовеки, утешение одно: «Наши дети будут в Мекке, если нам не суждено». Даже сроки предсказали, кто лет 200, кто 500. А пока лежи в печали и мычи, как идиот. Разукрашенные дули, мир умыт, причесан, мил. Лет через 200? Чёрта в стуле! Разве яма Фусаил? Я как филин на обломках переломанных богов. В неродившихся потомках нет мне братьев и врагов. Я хочу немного света для себя, пока я жив. От портного до поэта всем понятен мой призыв. А потомки? Пусть потомки, исполняя жребий свой и кляня свои потемки, лупят в стенку головой. Ясно, что такой текст с эстрады петь не дадут. Это же про сегодняшний день. Лучше и не скажешь. И вдруг меня осенило: «Дмитрий Дмитриевич, назовите цикл «Картинки прошлого». Киньте им кость, иначе не разрешат. А какого прошлого? Вчера — это тоже уже прошлое. Публика так и воспримет». Дмитрий Дмитриевич был доволен и едко смеялся. «Вот прекрасно придумано, Галя, прекрасно придумано! Под сатирами поставим в скобках «Картинки прошлого», вроде «Фигового листка», прикроем им срамные места». Так и получил цикл это название. Но все равно до самого дня концерта мы не были уверены, что его не снимут с программы. Разрешение пришло в последнюю минуту. 22 февраля 1961 года народу набилось в концертный зал битком. Уже вся Москва с нетерпением ожидала нового сочинения Дмитрия Дмитриевича с крамольными стихами. Аккомпанировал в концерте Слава. В первом отделении я пела «Песни и пляски смерти» Мусоргского и романсы Даргомышского, а во втором — 5 романсов Прокофьева на стихи Анны Ахматовой и «Картинки прошлого». Когда я запела «Потомки», я увидела, как замерли в напряжении сидящие в зале люди. Это было уже после разоблачения сталинских и бериевских преступлений, и стихи били прямо в цель. Я как филин на обломках переломанных богов. Одни боги свергнуты, но другие уже заняли их места. Когда я закончила, в зале поднялся не крик, а рев. Требовали повторения. И мы повторили. А после окончания всего цикла публика не хотела уходить, и мы целиком исполнили его еще раз. После концерта Дмитрий Дмитриевич сказал мне: